Переложив пистолет из заднего кармана брюк в боковой, Таманцев рывком достиг крыльца и взбежал по ступенькам. При его появлении стервятник недовольно взлетел, а когда он вскочил в здание, с громким карканьем метнулись в окна десятки ворон. На темном полу среди разного хлама, пустых консервных банок, кусков штукатурки и бесчисленной россыпи стрельных автоматных гильз лежало в различных позах семь трупов немцы. Все они были без сапог и без кожаных ремней, с обклеванными враньем черепами и конечностями, двое без мундиров, а один без брюк, в грязных-прегрязных подштаниках. Сотни синеватых мух роились на мертвечине. В соседнем, меньшем по размеру помещении, у окон оказалось еще четыре обезображенных тлением и стервятниками трупа. Сбродные были фрицы. Один в темной, с брюками на выпуск, танкистской форме, шестеро в эсэсовском обмундировании, остальные в сероватом мышином пехотном. По тысячам патронных гильз возле оконных проемов они сплошь устилали пол. По отбитой на стенах штукатурки и расположению трупов можно было представить, как все это произошло. Заняв круговую оборону, они отстреливались ожесточенно, однако их всех перебили. Автоматно-пулеметным огнем и брошенными сюда гранатами. Приняв в соображение жару и влажность этого места, а также по цвету пятен крови, Таманцев определил примерно и возраст трупов. 5-7 суток, не меньше. От нестерпимого смрада он буквально задыхался и с радостью бежал бы в лес подальше, но, коль уж забрел сюда, следовало осмотреть все как положено. В первом помещении, влево у окна, вытянулись рядом трупы двух эсэсовцев, большой и малый. И, остановив взгляд на меньшем, Таманцев по фигуре определил — женщина. Она лежала спиной вверх, в форменных эсэсовских брюках и офицерском мундирчике Роа без погон. От презрения он даже сплюнул и в то же мгновение боковым зрением, уголком глаза — уловил, как на краю поляны против окна шевельнулась ветка куста. Он стремглав пригнулся. Тотчас автоматные очереди прошили воздух над его головой. Выставив над подоконником ствол пистолета, он, не выглядывая, выстрелил дважды туда, где шевельнулась ветка. В следующее мгновение он отпрянул в угол за кафельную печь, чтобы иметь каменные стены за спиной и прикрытие спереди на случай, если сюда бросят гранату. Сколько их и кто они? По звуку стреляли из немецких автоматов. С двумя пистолетами и запасными обоймами дорого же он им достанется. Он ожидал услышать голоса, крики команд, ожидал нападения, а различил лишь шорох шагов, причем удаляющихся. Очевидно, их было мало, и они не решились. Он прополз между трупами к дверному проему, огляделся, и спустя мгновение был в кустах с противоположной стороны. Никто не стрелял, и вообще не было слышно ни шороха, ни звука. Не менее минуты он выжидал, потом с пистолетом наготове, огибая поляну, прокрался к тому месту в кустах, откуда в него стреляли.